Глава 43. Мой самолет совершает посадку в городе, который наполнен для меня щемящими душу воспоминаниями, горьким разочарованием и ожиданием чего-то большего. Я не видела Алекса долгие недели, и, признаться, это показалось мне суровой каторгой. Думала, будет легче. Но я настолько увязла в этих недоотношениях, что в какой-то момент стала плевать на гордость, чести, что подумает обо мне кто-то из семьи Эдеров. Меня охватывает озноб от мысли, что я вот-вот увижу Алекса. Скрывая слезы, улыбнусь ему, посмотрю в глаза и прочту. Скучал, ждал, хоть что-то чувствовал все эти дни, пока я не мозолила ему глаза и не трепала нервы. Я не она, но если гонщик даст мне крошечную надежду одним лишь взглядом, что между нами что-то возможно, ухвачусь за нее. Будто это последняя капля кислорода в мире. Пробираюсь через толпу, совсем не чувствуя ног. Я в кроссовках. Еще в длинной юбке и белой футболке оверсайз, завязанной узлом чуть выше живота. Наряд для меня весь странный и непривычный. Внутренняя усталость сказывается и в таких мелочах. Подходя все ближе, сердце начинает сходить с ума, а по венам рекой струится огненное волнение. Он стоит спиной ко мне. Настоящий, а не в моих воспоминаниях или воображении. Алекс общается с кем-то, посмеивается, хмурится. Напряженные мышцы выдают в нем того гордого, несгибаемого вагончика, в которого по глупости я влюбилась. Впрыгнула в безответные чувства по самую макушку. Утопла. Вижу и понимаю. Мне не стало легче ни на грамм. Я подкрадываюсь. Вот уже вдыхаю его запах, чувствую тепло его тела, слышу низкий голос, акцент. Легкий ветерок задувает под футболку, вспахивая тонны мурашек по всему моему телу. «Привет», — сипло шепчу, голос дрожит. Алекс медленно поворачивается. Его лицо меняется. Улыбка сходит, разглаживаются морщины у глаз, взгляд темнеет. И мне вдруг страшно. А если прогонит? Если скажет, что больше меня не смеет задерживать? Да, именно так. Официально, пафосно, в своей манере, когда... Не придерешься, потому что по всем грёбаным пунктам Эдер прав. «Привет», — отвечает. «Ты прилетела?» И не вопрос, будто бы. «Это наши последние дни, твоя решающая гонка. Я не могла не прилететь». «Прогуляемся?» Бросает вопрос тут же. Теряюсь и быстро киваю. Разворачиваюсь и иду. Алекс за мной. Тесно. Пробую скосить взгляд, чтобы убедиться, что это не больной бред, и Эдер и впрямь ступает след в след. «У тебя прическа новая», — говорит, касаясь своим дыханием моих плеч. «Нравится?» Оборачиваюсь на мгновение и вновь глазами просачиваюсь сквозь толпу, идущую к набережной. «Странно. Непривычно. Почти спотыкаюсь на невидимом препятствии. Рука Алекса ложится на мой локоть. Дотрагиваюсь до своей шеи сзади и часто-часто бью взглядом по Алексу. Его подбородок, губы, широкие плечи и мышцы груди, толстая, натренированная шея. Сколько килограмм она может выдержать? В горле пересохло. «Чем занималась все это время?» спрашивает, оказавшись рядом. Мы, наконец, дошли до набережной. Веду плечами, потушив обиду. Если бы он позвонил или написал, то я бы все рассказала. Но он не звонил, не писал ни строчки. Стараюсь не винить. Алекс дал мне то, что еще никто не давал — защиту. Но обида грызет меня, словно я маленькое хрустящее яблочко. «Была на съемках», — отвечаю совсем неувлеченно. «Каких? Я ничего о них не знаю». «Да так, магазин одежды, купальники, туники и все такое». «Я думал, одежда — это то, что прикрывает больше 70% тела». Алекс хмурится, и я чувствую его взгляд на своем плече. Мы идем бок о бок. Чужие, связанные глупой сделкой кучей секретов. «С тобой многие не согласятся». Останавливаюсь, чтобы полюбоваться на залив. Я бесконечное количество раз уже облизала свои губы, что теперь их чувствительность зашкаливает. Мои руки спрятаны в глубокие карманы юбки. Делаю вдох и наполняю свои легкие морским запахом с нотами амбры и восточных сладостей. А вторая? Что вторая? Быстро переглядываемся. Съемка? Вновь, откуда ни возьмись, выплескивается уверенность, что это банальное любопытство. Как бы мои действия, ровно его репутация. Вскользь вспоминаю наши разговоры в начале года. Безусловно, он с Сиреной куда лучше сочетается, чем я. Украшение. Мне понравилось. Сниматься? Или украшения тебе понравились? Хихикаю. Румянец без спроса покрывает щеки. Все это тянет на легкий флирт, но в то же время в очередной раз думаю о том, что я беспросветная дура. И то, и другое. Я потом купила браслет. Вырывается из меня довольно эмоционально. Показать? Спрашиваю, а сама думаю. Зачем? Глушу бессмысленный порыв. Покажи. Снова облизываю губы. Когда открываю сумочку и на глаза попадается бальзам, делаю заметку в своей голове использовать его уже наконец, пока мои губы не покрылись корочкой из песка. Браслет достаю из бокового кармана. Позолоченная крупная цепочка с несколькими кулонами. Ракушка, цветок, шмель и крупная надпись «Fashion». Смотрю и решаю. Зря показала. Смеяться же будет сейчас. Или посмеиваться. Снисходительно так, что почувствую пропасть между нами еще шире, глубже и пугающе. Совсем другое стало. В твоем стиле. Алекс поглаживает блестящие предметы, иногда дотрагиваясь до тонкой кожи запястья. Каждый раз вздрагиваю, а электрический разряд, как цыганская игла, аккуратно входит в позвоночник и также выходит. Да, подтверждаю его слова. Молчу, что в этом комплекте еще и сережки есть. Я без сомнений их купила. Тебе подходит. Опускаю руку. Звон кулонов раздает вибрацию косточкам и клеткам, и я ёжусь. Или от второго порыва ветра, который теперь приносит аромат его парфюма. Не исчезает чувство, что если бы Алекс не сдал свою гонку, все сложилось бы по-другому. Эдер не простил мне свой выбор, а я слишком остро чувствую вину за это, чтобы вновь делать шаг навстречу своему гонщику. Своему еще чуть меньше суток. Замерзла? В его голосе вновь не то вопрос, не то утверждение. Качаю головой, затем киваю. Путаюсь и улыбаюсь. Не отказалась бы от кофе, арабского. Я знаю отличное место. Алекс подставляет локоть, я опираюсь на него. Прекрасно, тогда с меня булочки с корицей. Быстро смаргиваю то, что привиделось. Взгляд Эдера был наполнен ожиданием моего ответа. До того заведения, где почти год назад мы сидели и рассказывали свои секреты, доходим молча. Обстановка та же. Низкие столики, аутентично. Разве что ковров стало на стенах больше. Почти уверенно нас встречает тот же пожилой мужчина, что и в прошлый раз. Нас сажают за угловой столик и вручают меню, где из позиции только несколько вариантов горького, правильного кофе и два вида выпечки. Я не знаю, как так вышло, что здесь нет туристов, но сейчас это нам на руку. Нет никаких бестактных журналюк, да и фанатов. Последний совместный вечер очень хочется провести в тишине. Марта, Алекс. Говорим одновременно, также улыбаемся. Моих ног касается щекотка, и я задерживаю дыхание. Когда Эдер потирает лоб, я поджимаю губы и отворачиваюсь в сторону. У меня в желудке дрожь, что выпитый кофе вызывает ничего лучше, чем тошноту. Алекс без пауз разглядывает меня, а мои мысли крутятся вокруг одного единственного вопроса. Что дальше? «Ты пахнешь по-другому», — неожиданно для меня говорит. Теряюсь и вновь по-дурацки хихикаю. С Сиреной себя сравниваю. Она бы точно посмеялась, как королева, высокопоставленная особа. Алекс в своей голове тоже наверняка сравнивает. Иначе почему он такой задумчивый? Почему продольные складки на его лбу стали глубже? И как? Не знаю, просто по-другому. Чуть злится. Мой пульс лихорадит. Сердце поднимается к горлу. Я больше не могу сдерживать его внутри, в клетке своих ребер. Чем еще занималась? Целых 2 месяца. Бросает как бы вскользь, приправив крошкой сарказма. Или вновь показалось. Я склонна видеть и слышать то, чего нет, когда дело касается Алекса Эдера. Язык опухает от желания прокричать обвинения. Ведь он мог все узнать, если бы только пожелал. С Таней встречалась. Ходила на актерские курсы, на которые ты купил мне абонемент. Он заканчивается. Прочищаю горло. Хотелось воспользоваться по полной. Еще бегала. Много бегала. У меня теперь знаешь, какие икры? Покажи. Закатываю глаза. Не верю тогда. Мои ноги были у твоего носа довольно часто. Уверена, этого с тебя хватило. Говорю в шутку, но получилось гадко. Как претензия, укол. Мол, ты потерял возможность смотреть на меня. Но это не так. Я хочу, чтобы он смотрел на меня. Трогал, ласкал, любил. Но просить я больше не в силах. Да, твои ноги, голый живот, спина, сись. Алекс, делаю замечание. Что? Кончиком языка он проводит по нижней губе, слизывая крошки корицы. Качаю головой. Эдер не дает мне увернуться от его взгляда. Я даже дышу как-то странно. Болезненно тяжело, влюбленно и пугливо. Мне пришлось целовать свой шлем, когда я приезжал на подиум первый. Печально. Обвожу линию его губ своим взглядом. Но тебе полезно. На вкус он как химозная краска и расплавленный пластик. Сочувствую. Да ни хрена. Не выдерживаю и достаю оттеночный бальзам для губ. Провожу по губам и возвращаюсь к Алексу. Тот приоткрыл рот и сдвинул нижнюю челюсть. «Ты серьезно?» — говорит его выражение лица. «Только сейчас понимаю, как все это выглядело». «Жестоко», — заключает, отворачиваясь к окну. «Он обижен? Чертов Эдер! Даже сейчас я чувствую свою вину». «Она с вишневым вкусом», — отвечаю, поведя плечом и допивая остывший кофе. «Последний глоток. Самый густой. Горький, вяжущий. Всегда уважал вишню как ягоду. Тебе подарить этот бальзам? Я бы предпочел другое». Взглядом перестаю считать крошки на столе и по крупицам поднимаю свой взгляд к глазам Алекса. Он смотрит вызывающе остро, требовательно. С долей злости. Не без причины, уж ладно. И пробивая меня своим желанием. Скучал, получается. Ждал. «Пошли». Подрывается с места слишком неожиданно для меня. «Куда?» Алекс в ответ только ухмыляется. От этого секундного действия по коже расходится покалывание. «Будешь снова стрелять в тире? Выигрывать мне льва?» «Не сегодня, Марта». «А когда?» — тянет спросить. Но я прикусываю свой язык.